Латвия, город Вентспилс, 14 декабря, утро. Сидели за столиком у окна с видом на парк. Айварс Рембергс пил местное пиво, а Денис Верба в кофе, поглядывая на зимний бесснежный латышский пейзаж. Сообщение от агента в порту пришлось ждать больше часа, и Айварс первым предложил взорвать фугас, выпить дрексель, бутылочку пива, но Вербов вообще не употреблял алкоголь и от пива отказался. Кафе «Вертикали В» располагалось на окраине парка, недалеко от Вентспилсского порта, и в этот утренний час практически пустовало. Заглядывали сюда только местные парковые рабочие, да любители пеших прогулок, в большинстве своем преклонного возраста. Собеседник Вербова служил в местной полиции, хотя и не носил мундир офицера. По-русски он говорил чисто, почти без акцента, рассуждал о политике и истории здраво, как человек с российским менталитетом. И Вербов очень хорошо понимал латыша, потому что и сам был близок к его мироощущению. «Жизнь все больше и больше заставляет меня ненавидеть людей», — флегматично вещал Рембергс, потягивая темное звайгзне. «В политику все больше лезут шельмецы, авантюристы, лжецы, негодяи, что у вас в России, что у нас в Латвии. Соседи все больше шумят по вечерам и ночам, не дают спокойно отдохнуть. Водители ошалели, по поводу и без повода нарушая ПДД. Террористы взрывают всех подряд. Переселенцы из Азии начинают устраивать охоту на женщин. И даже коты перестают играть с хозяевами и начинают кусаться, как собаки». Вербов улыбнулся в ответ на последние слова собеседника, давно сотрудничавшего с разведкой России. Будучи 100% прибалтом, Рембергс был нетороплив, обстоятелен и философски рассудителен, но при этом мог вспыхнуть, как спичка, и действовать энергично. Вербов относил его к типу людей, предпочитавших меланхолично наблюдать за штормом, в отличие от людей другого типа, любящих грезить, глядя на текущую воду ручья. Сам он относил себя к третьему типу характеров, тех, кто любил смотреть на зыбь огромных морских просторов. «У вас живет кот?» «Он-то живет», — уныло вздохнул Рембергс. «А я вынужден его кормить и терпеть его острые когти». Вербов хотел спросить, женат ли владелец кота, но полицейский остановил майора, подняв палец. Гарнитура его мобильного телефона была не видна, но и так было понятно, что он получил вызов. «Минуту, понял». Рембергс составил почти опустевшую бутылку. «Начали разгрузку, пора». Вербов достал бумажник, собираясь расплатиться. В Вентспилсе в ходу были местные деньги, венты. Но можно было расплачиваться и латами, и евро. «Я сам?» — оттолкнул руку майора Рембергс. Вербов вышел из кафе на тихую, незагруженную транспортом улочку Динвиду-Моллс, ведущую к побережью залива. Открыл дверцу минивэна Volkswagen с затемненными стеклами. За рулем минивэна сидел полицейский капрал, но и он был сотрудником российской разведки, и на появление Вербова, одетого в модную куртку из материала, обладающего голографической глубиной, при любом движении обладатель такой куртки буквально исчезал, не отреагировал. Вышел Рембергс, поворочил головой, сел рядом с водителем. «Парвитоц». «Двинулись, латышский». Volkswagen отъехал от кафе, повернул по ближайшему переулочку направо в парк. Вербов распаковал коробку в салоне машины, вынул небольшой квадрокоптер немецкого изготовления, пульт управления. Минивэн заехал на лужайку, зеленую даже в этот зимний день, но окруженную серыми шпалерами потерявших листву кустарников. Вылезли, запустили дрон. Вербов сел на раскладной стульчик, заботливо прихваченный полицейскими, удобнее пристроил на коленке ноут с экраном, по которому скользили, качаясь, серо-желтые с редкими зелеными и коричневыми пятнами пейзажи местности, снимаемые камерами аппарата. Водитель минивэна исчез за кустами, намереваясь не подпускать к лужайке гуляющих по парку, если они появятся. Надобность в этой операции назрела давно. Из переговоров латышских военных чиновников Агентуре ГРУ стало известно о секретной передаче военными США латышским властям дивизиона противоракет второго поколения «Блок 1Б» системы «Иджи», что нарушало не только прежние официальные декларации о неразвертывании таких систем в Европе вообще и в Прибалтике в частности, но и неофициальные договоренности министров двух стран. Поэтому Вербов и получил задание раздобыть документальные подтверждения доставки «Иджис», чтобы чины высокого уровня могли уличить в подлянке заокеанских партнеров. Акт о передаче дивизиона «Про» он уже имел на руках, активировав старую партизанскую сеть, оставшуюся в Латвии еще с советских времен. Теперь же собирался закончить задание посылом видеоматериалов о выгрузке ракет и их транспортировке к месту назначения, что послужило бы неопровержимым свидетельством подлых намерений американских ястребов и местных латышских властей. На экране дрона появилась синяя полоса, западная часть залива перед портом, с одним единственным причалом в виде буквы «Г», у которого стоял всего один корабль. Это и был американский «Ролкер», морской сухогруз «Дон Кок», курсирующий по морям и океанам под флагом Маршалловых островов. По официальным документам он привез в Вентспилс автотехнику и стройматериалы. На самом деле в контейнерах на его борту, по данным разведки, находились ракеты класса «Standard Missile 3» и комплексы «Pro Aegis». «Ролкер» «Дон Кок» был огромен, его длина достигала 200 метров. Он едва уместился у причала, не рассчитанного на прием таких гигантов. Для разгрузки судов подобного класса требовались специальные рампы и определенная сноровка. Тем не менее, его не завели в порт, чтобы о разгрузке не прознали журналисты и общественность, и всю зону причала окружили двойным кольцом охраны, соблюдая особую секретность миссии, способной всколыхнуть СМИ не только в Латвии, но и в Европе. Вербов поднял дрон повыше, вывел его над кранами, снимающими с палубы корабля синие морские контейнеры, затем снял процесс погрузки контейнеров на один из контейнеровозов. Как иногда бывает, подглядывающим в замочную скважину приходит на помощь случай. Крановщик сделал ошибку, и один из контейнеров сел на платформу грузовоза криво, а затем и вовсе сполз на бок и застрял. Вокруг засуетились рабочие в сине-желтых робах, пытаясь освободить угол контейнера. Зацепили тросы, начали поднимать. Он сорвался, ударился торцом о бетонные плиты причала и раскрылся. Изнутри посыпались на причал серебристые тубусы диаметром чуть больше полуметра и длиной в 5. Вербов опустил беспилотник еще ниже, прицельно снял маркировку на тубусах, выдохнул. «Ну и ну! Класс!» «Что такое?» — подошел Рембергс. «Теперь точно не отвертится. Эти идиоты не удосужились закамуфлировать груз, так и загрузили в спецконтейнерах с американскими блямбами. Осталось посмотреть, куда они повезут ракеты, и можно будет расслабиться». На всякий случай он зашифровал запись, вытащил из ноута антенну спутниковой связи, передал все отснятое на один из военных спутников, постоянно висящих над Балтикой. Разгрузка-погрузка стройматериалов длилась 2 часа. Всего на машины были установлены 12 контейнеров, после чего колонна 10-осных автомобилей марки «Катерпиллер» устремилась от причала по улице Южный Молл на восток в обход порта и парка. Свернули на крона Ела. «Куда они могут направляться?» — поинтересовался Вербов, разминаясь. Ноги затекли от долгого сидения на стульчике. «Неужели так и повезут автотранспортом?» «Крона Ела переходит в Локуела, та в улицу Валдемара. Оттуда можно ехать куда угодно. Но я думаю, что комплексы повезут на станцию Вентспилс Южный. Оттуда идет только одна железнодорожная ветка в Лиепаю. Дивизион будет развернут там?» Рембергс флегматично развел руками. «Одному американскому богу известно». «Почему американскому? Латышскому тоже?» Из-за кустов вывернулся спешащий спутник Рембергса. «Один воду-пеленгатор проехал». «Пеленгатор?» — удивился Вербов. «Этой техникой давно никто не пользуется. или с войны от немцев осталось. Рембергс на шутку не отреагировал. Поляки техпомощь представили для поиска русских диверсантов на полном серьезе. Но ведь сейчас можно и по мобиле связаться с кем угодно. Рацию вообще легко встроить в любой гаджет. Вербов оттянул рукав куртки, показывая браслет часов. «Видите?» Рембергс смигнул. «Рация?» «Smart Fashion. Навороченный коммуникатор. В нем и рация, и процессор, и шокер. Вам, русским, хорошо. Вас президент снабжает всем необходимым. А нас только ищет, кого бы укусить. Что будем делать?» «Пеленгатор», — фыркнул Вербов. «Очуметь можно. Сворачиваемся, друзья, не будем рисковать». «А дрон?» «Дрон?» Вербов поколдовал над клавиатурой. «Придется пожертвовать». Квадрокоптер начал подниматься над местом событий и устремился в сторону моря. В сотни метров от берега он спикировал вниз, врезался в воду и взорвался уже под водой. Экран блока управления аппаратом стал серым. Где-то недалеко послышался приближающийся вой патрульного автомобиля. Мужчины обменялись взглядами. «Похоже, нас вычислили», — флегматично заметил Рембергс. «Можно уйти по Медун-Ела севернее, а там вдоль берега на Янкуру и на юг», — предложил второй полицейский. «Попробуем», — кивнул Рембергс, подталкивая Вербова к машине. «Садитесь». Минивэн вырулил с поляны на пешеходную дорожку, свернул направо, пересекая парк. Завывание полицейской сирены отдалилось, но потом снова начало приближаться. «К берегу», — приказал Вербов. «Переходим на вариант «Б». Сможете увлечь коллег за собой?» «Попробуем». «Почему они появились здесь? Ждали?» «Может, кто-то заметил беспилотник?» «Ладно, разбирайтесь. Надеюсь, вас не заподозрит в раскрытии гостайны. А вы как? Я найду способ скрыться, вам сообщат». Делиться с латышами подробностями варианта «Б» Вербов не стал. Их могли задержать и допросить с пристрастием. А незнание обстоятельств отхода русского шпиона позволяло им честно отвечать на любые вопросы с помощью сочетаний слов «не знаем» и «не видели». Volkswagen выскочил на улицу Крона, идущую к берегу в обход небольшого пруда. Свернул на улицу Пи-Минос. «Тормози!» Капрал послушно остановил машину у тротуара набережной, огражденной резной чугунной решеткой. Вербов закинул за спину рюкзак сумку, в которую уложил ноут и пульт управления дроном. Рванул дверцу салона. «Гони!» Автомобиль сорвался с места, резво помчался в сторону порта, вписываясь в линейку неспешно едущих машин. Вербов огляделся, перемахнул через ограду, присел под бетонную стеночку спуска к морю, переждал проезд преследователей. Мелькнул бело-синий полицейский форт с включенными мигалкой и сиреной. Вербов вытащил из браслета усик антенны, поднес коммуникатор ко рту, проговорил торопливо. «Контроль один, я тень, переход на двойку. Время выхода в точку эвакуации — час. Время ожидания — еще час. Отбой контакту». На корпусе часов мигнул синий огонек. Сигнал ушел на военный спутник. Вербов поднялся и зашагал к ближайшему причалу для местных катерков, обслуживающих пассажирское сообщение с западного района береговой зоны Вентспилса, смешался с небольшой толпой жителей города, ожидавших прибытия катера. Вариант «Б» был продуман с максимальной тщательностью. Оставалось только методично следовать рекомендациям, не вызывая подозрений у окружающих. Сквозь расходящиеся облака выглянуло низкое зимнее солнышко. «Лапслайкс», — сказал Вербов, одобрительно улыбнувшись пожилой паре. «Лапслайкс. Хорошая погода, латышский». Они вежливо ответили. Он не понял, что именно, но разговор прервался, потому что подошел катер, и все стали по трапу подниматься на борт. Взошел и Вербов. Поглядывая на набережную, по которой промчались еще два полицейских автомобиля. Подумалось, хоть бы парни отговорились. Через полчаса он сошел на берег, ближе к устью Венты. Нашел в конце дебаркадера маленький катерок с цифрами 018 на борту. Взобрался на палубу, и катерок устремился в море. Подождав прохода парома Травемюнде, он благополучно выбрался на рейд Балтийского моря, встретив еще два кораблика, и остановился в 10 километрах от берега. Рулевой мрачного вида бородач неопределенного возраста и непонятной национальности молча вытащил из кубрика на корме катера резиновый мешок, передал пассажиру. «Спасибо», — поблагодарил Вербов, начиная переодеваться. Скоро он в костюме аквалангиста нырнул в воду, держа в руке мешок с упакованными в него личными вещами, туфлями, одеждой и аппаратурой. Часы снимать не стал, они были водонепроницаемы и выдерживали погружение на 30-метровую глубину. Еще через полчаса его подобрала подводная лодка проекта 865 «Пиранье-М», специализирующаяся на высадке десанта и тайных береговых операциях. Порог квартиры он переступил вечером того же дня, спустя 11 часов после спешного бегства из Вентспилса. «Пиранья» всплыла 2 часа спустя в российской части акватории Балтийского моря, высадила пассажира на эсминец «Дерзкий», вертолет эсминца доставил его в Калининград, а оттуда он вылетел в Москву как обычный турист, которому необходимо было попасть в столицу. Еще на эсминце стало известно, что помощникам майора, латышским полицейским, удалось доказать свою лояльность спецслужбам Латвии, прикрывающим тайную доставку в страну американских ракет. И Вербов вздохнул с облегчением. Парни рисковали серьезно и могли получить реальные сроки вплоть до пожизненного заключения за пособничество русским шпионам. Однако обошлось. Жил Вербов в Подмосковье, в Павшине, районе, удобно устроившемся между Московской кольцевой автодорогой и Красногорском. Квартиру он себе не выбирал, она была служебная, расположенная всего в 11 километрах от базы ГРУ Синяева. Но за год службы она стала почти родной, и возвращался майор из частых командировок в свой скворечник, двухкомнатная минималка венчала 16-этажку, с удовольствием. Женился он еще, будучи курсантом мурманской мореходки, в 19 лет, но неудачно. Жене хотелось блистать в обществе, так как она причисляла себя к богеме, участвуя в городских конкурсах красоты, где Вербов с ней познакомился. А он не мог предложить ей ничего, кроме общежития на берегу Кольского залива и судьбы жены моряка. Разошлись спустя 2 года, уже после того, как Вербова заметили в морском спецназе, благодаря его успехам в единоборствах, и он возглавил спецгруппу бригады морских диверсантов. Не помогли ни увещевания свекрови, матери Дениса, ни успехи самого Вербова, ни даже его умение готовить, что передалось ему от деда и отца, знающих толк в приготовлении любых мясных и прочих блюд. В 24 он поступил в Академию Генштаба Министерства обороны России. В 25 отличился в спецоперациях в Сирии и Турции. В 27 окончил разведшколу и через год получил звание майора, после чего его и перевели в ГРУ, предоставив квартиру в Павшине. Вернувшись из Латвии, Вербов собрался было пригласить на следующий день друзей, преимущественно сослуживцев, и приготовить им настоящий лагман. Однако судьбе было угодно распорядиться иначе, и встречу пришлось отменить. В 11:30, когда уставший Вербов устраивался спать, позвонил начальник оперативного управления ГРУ полковник Зотов. «Извини, майор, что поздно. Знаю, что после завершения турпохода тебе полагается отпуск. Но дело важное, ты нам нужен». «Неужели опять в Сирию пошлете?» — пошутил Вербов. «Или на Украину?» «В Сирию?» — удивился Зотов. «А, нет, прокатишься по России. У тебя какие планы на завтра?» «Да так, ничего особенного. Хотел устроить мужские посиделки, а послезавтра махнуть к родителям». «Отлично, слетаешь. Ты же мурманский. Но не послезавтра, а завтра. Вылет в обед. Инструкции получишь утром». «В Мурманск?» — уточнил сбитый с толку Вербов. — Именно. Повидаешь своих, а к вечеру тебя встретят в Североморске. — Где? — удивился Вербов. — На базе подлодок. Жду утром пораньше, все объясню. — Но я же не... — начал Вербов. Слушиваясь в раздавшиеся звоночки отбоя, закончил машинально. Составил отчет. Зотов не зря руководил оперативниками ГРУ. Долго объяснять подчиненным свою позицию он не любил и медлительных сотрудников в своем подразделении не держал. Новость была из разряда нежданчиков, но уснул Вербов, быстро отложив все возникшие вопросы на завтра. Нервы у него были крепкие. В 9 часов утра он вошел в кабинет Зотова на втором этаже здания Министерства на Знаменке и застал там, кроме начальника управления, моложавого мужчину с седыми висками, одетого в простой серый костюм и пуловер, и красивую девушку с внимательными зеленоватыми глазами и алыми, без всякой помады, губами. «Знакомьтесь», — сказал сухощавый, костистый, скуластый Зотов. Гости встали из-за стола. «Майор Вербов, Денис Геннадьевич, Рекс Барс, чемпион ВМФ по УНВАБу». «УНВАБ. Подводный бой. От английского «Underwater Battle». Вербов коротко поклонился, выдерживая двойной изучающий взгляд. «Полковник Щеголев, Вениамин Родионович, военная контрразведка». Мужчина с седыми висками подал руку. Вербов пожал. Рукопожатие оказалось сильным, пришлось напрячь мышцы. «Вершинина Инга Максимовна, майор ФСБ, отдел спецопераций». Зеленоглазая улыбнулась, ноздри ее красивого носа затрепетали. Она уловила запах одеколона Вербова, предпочитавшего пользоваться новым «Эхомо Идеал» с радикальным мужским ароматом. «Вкусно пахнете, майор?» — девушка подала руку. Вербов осторожно сжал ее пальцы, хотя рука у сотрудницы ФСБ была сухая и твердая, как у спортсменки. «Присаживайтесь», — сказал Зотов. Расселись вокруг стола. Щеголев и Вершинина по одну сторону, Вербов напротив. «Прошу вас, Вениамин Родионович!» Контрразведчик повернулся к Вербову. «Наслышан о ваших подвигах, майор. Поздравляю с благополучным возвращением из дружественной Латвии». «Пустое», — с наигранным простодушием ответил Вербов. «Вы случайно когда-нибудь не интересовались Антарктидой?» Вопрос застал Вербова врасплох, но он не позволил себе изменить выражение лица. «В тех краях я не бывал. Не хотите познакомиться?» Вербов перехватил веселый взгляд Зотова, помолчал. «Вы предлагаете мне экскурсию в Антарктиду?» «Совершенно верно. Требуется командир спецгруппы для десанта в недра озер Антарктиды на глубоководном аппарате «Краб». Доводилось плавать на батискафах?» «Два спуска на Бестере». «Краб побольше и посовременнее. Это вообще-то мини-подлодка специального назначения. Экипаж 3 человека, в группе 5, всего 8. Майор Вершинина будет вашим заместителем. Она прошла спецподготовку». Вербов внимательно присмотрелся к девушке. Ему понравилось, как она держится. Без фальши, без ноток снисходительности и женских ужимок, демонстрируя характер уверенного в себе человека. «Цель заброски». Щеголев посмотрел на Зотова. «В общих чертах нырнуть под воду в море Росса», — сказал начальник управления. «Найти подводный тоннель и по нему добраться до озера Восток. С деталями ознакомишься во время перебазирования в Североморск, точнее, в Ведяево, где группу ждет большая лодка, которая доставит краба и всю группу к Антарктиде». Вербов попытался прочитать во взгляде Зотова признаки шутки, но увидел только озабоченность и вопрос. На розыгрыш его предложение не походило, и хотя задание только выглядело простым и легким, на самом деле оно было не только неожиданным. Оно было феноменальным по замыслу, и у Вербова ёкнуло сердце, когда он представил, что ему придется пересечь половину земного шара и нырнуть подо льды южного материка. «Понял. Дополнительные вводные будут?» Зотов и контрразведчик переглянулись. «Мне бы хотелось провести небольшой инструктаж». «Майор в вашем распоряжении, Вениамин Родионович. Можете расположиться в соседнем блоке». Щеголев встал. За ним поднялись остальные. «Разрешите вопрос, товарищ полковник», — проговорил Вербов, задержавшись. Щеголев поманил Вершинину за собой. «Выйдем». Они скрылись за дверью. «Слушаю», — сказал Зотов. «Я действительно смогу в Мурманске встретиться с родителями». «У тебя будет 3 часа перед отправкой в Ведяево». «Благодарю». «Не за что». Зотов вышел из-за стола, подошел вплотную. «Учти, майор, миссия архиважная. Я видел на твоей физиономии готовность задать вопрос, почему тебя назначили командиром группы, когда это прерогатива ВМФ, так? Ну, так. Сошлись многие обстоятельства, а главное, тебя рекомендовал сам директор управления. Придется выдержать не только сложнейшие испытания под водой и льдами, но, возможно, столкнуться с американцами, жаждущими завладеть богатствами, погребенной под ледяным щитом Антарктиды древней цивилизации. Твоя главная задача — опередить и выжить, и вернуться. — Я вернусь, — пообещал Вербов сдержанно. — Мы вернемся. — Ты бывший морпех, подводник, подготовлен, дай бог, каждому, справишься. Уже обыденным тоном закончил Зотов. — Как тебе твой зам? Вербов вспомнил рукопожатие Вершининой. — Женщина в море? — Не кривись, — усмехнулся полковник. — Она тоже профессионал своего дела и спуску никому не даст. После инструктажа зайди к менялам, выбери джентльменский набор. К самолету тебе все подвезут, в том числе всю информатуру. Вербов кивнул. Менялами на жаргоне сотрудников ГРУ называли снабженцев джентльменским набором, необходимую для выполнения задания экипировку. «Разрешите идти?» «Иди, майор. Желаю удачи». Вербов четко повернулся и открыл дверь.